Глава 30. Прошлое. Всего-то и отдыха Маркусу выпало, что несколько часов беспокойного сна во время обратного полета в Нью-Йорк. В аэропорту Кеннеди его ждал лимузин, а также двое широкоплечих посыльных, повадка которых не оставляла сомнений в том, что их вежливо высказанное приглашение есть приказ. В офисе его встретили испуганные лица служащих, а напряжение в воздухе было такое, что металлические приборы на письменных столах того и гляди заискрят. Почти вся команда PPP собралась в комнате переговоров. Когда Маркус вошел, там у всех ходили желваки, глаза сверкали молниями, а подошвы под столом шаркали. Это напоминало обстановку перед казнью. Его попросили доложить, что произошло в Саудовской Аравии. Маркус рассказал о неудачных бурениях, о подозрении Блока, что саудовцы манипулировали их исследованиями, и, наконец, о злополучном похищении. «По дороге сюда я еще раз звонил в саудовскую полицию», — завершил он свой рассказ. «По-прежнему нет ни следов, ни известий, ни требований, выдвинутых похитителями. В настоящий момент неизвестно, чем все это кончится». Наступило неловкое молчание. Затем спикер PPP откашлялся и произнес. «Прискорбно. Чрезвычайно прискорбно. Однако, чем бы это ни кончилось, нас при этом уже не будет». Его руки двигали бумаги по столу, а взгляд сверлил Маркуса. «Мистер Уэстман, засим мы воспользуемся своим правом, закрепленным за нами в договоре, ликвидировать фирму Block Explorations в любой момент, какой сочтем нужным, если увидим, что успех наших инвестиций больше не гарантирован. Сейчас как раз такой случай. Вы уволены, и это решение вступает в силу немедленно. То же самое касается мистера Блока, равно как и всех служащих. На последних, впрочем, распространяется действие предписаний закона. Он сцепил пальцы. Это все». Действие слов этого человека было сродни ударам кузнечного молота. Правда, Маркус на такой поворот рассчитывал и был к нему готов. Это была битва, вполне заурядное дело. Он против их вождя. И на поясе его противника уже висело немало кровавых скальпов. «Это все, что вы нашли нужным сказать», — ответил Маркус, надеясь, что произносит это тоном превосходства, а еще лучше — заносчивости. Спикер покачал головой. «Если стремишься к экономическому успеху, приходится иногда принимать жесткие решения. Мы делаем лишь выводы, которые давно напрашивались». «Нет, вы совершаете непоправимую ошибку». «Непоправимую ошибку мы совершили, когда инвестировали в вас первый доллар», — ответил его противник. «Тач, задел, выманил из резерва, царапнул кожу». «Вы совершаете ошибку», — повторил Маркус, впадая в панику и тем самым подыгрывая целенаправленной кампании, развернутой против нас, поскольку саудовский контракт был ничем иным, как ловушкой. Он имел целью исключить саудовскую монополию на нефтяном рынке. Угрозу для них представлял Блок и его метод. Уничтожающий взгляд. «Вы провели в Саудовской Аравии почти 4 месяца. Ни одно пробное бурение за это время не увенчалось успехом. И мы знаем, что эти бурения были назначены в тех местах, про которые известно, что нефти там не может быть по определению. А теперь вы, помимо прочего, совершаете еще и логическую ошибку», — заявил Маркус. «Ибо, как известно, метод Блока позволяет находить нефть там, где традиционная теория даже не предполагает ее наличие. По логике, если следовать этому методу, как раз в таких местах и надо бурить. Однако нефти вы там не нашли». «Потому что наши исследования саботировались, и Блок это обнаружил». Маркус повернулся к остальным. «Дамы и господа, задумайтесь же, саудовцы не могут быть заинтересованы в том, чтобы потерять свою позицию, диктующую на мировом рынке цены на нефть». «Этой позиции не повредила бы разведка новых месторождений на саудовской земле», — возразила невысокая блондинка с холодными зелеными глазами. Маркус кивнул. «Верно, но повредил бы человек, который умеет найти нефть в других местах». «Мистер Уэстман», — снова перехватил инициативу спикер, — «мы, честно признаться, больше не уверены в том, что мистер Блок был или, может быть, есть как раз такой человек». «Тогда компания саудовцев подействовала на вас именно так, как они того и хотели». Мужчина склонил голову на бок. «Вы вольны видеть это так, как вам угодно, но нашего решения это не изменит». Крепкий орешек попался Маркусу. Если уж выигрывать, то следует пойти на большой риск. Почему бы и нет? Он подался вперед. «Извините, сэр, не подскажете ли мне ваше имя?» Спикер наморщил лоб. «Джордж Гардинер», — сказал он, помедлив. «Спасибо». Маркус встал, неторопливым шагом подошел к окну, где лежали несколько карандашей и блоков для заметок, и стал под озадаченными взглядами представителей PPP записывать. «Гардинер через И?» «Да, через И», — грубо ответил спикер. «Мистер Уэстман, я вынужден уже серьезно попросить вас...» «Сейчас я уйду. Я хотел лишь убедиться, что правильно впишу вашу фамилию в свою автобиографию. Знаете, я считаю, вам будет отведено достойное место в галерее знаменитых, опрометчивых решений. Ну, вы помните, тот менеджер студии грамзаписи, который отверг Битлз, или издатель, который не захотел опубликовать Гарри Поттера, босс программных продуктов, который отправил IBM к Биллу Гейтсу. Именно такого рода решения я имею в виду. Гардинер быстро овладел собой. На его губах заиграла насмешливая улыбка. «А вы погибаете с высоко поднятым флагом, Уэстман. Надо отдать вам должное». «Я не погибаю, я только начинаю оживать», — ответил Маркус, не отрывая взгляда от своих записей. «Вы еще будете удивлены, поскольку, безусловно, я продолжу дело Блока с того места, где его принудили его прекратить. А уж инвесторов, поверьте мне, недостатка не будет». «Хорошо», — ответил Гардинер. «Тогда я предлагаю вам обратиться к ним, а нас впредь». «Джордж», — перебил его худой седовласый мужчина, который был явно старше Гардинера. Маркус знал, что его зовут Джон Хей Элдридж. Он всегда подозревал, что именно этого человека слушали все в PPP. «Еще одну минутку». «Молодой человек», — обратился он к Маркусу. «До сих пор модус операнди было то, что метод на некоторое время останется коммерческой тайной мистера Блока. Этому он, насколько я припоминаю, придавал особенно большое значение. Могу ли я понимать ваши высказывания так, что теперь вы тоже посвящены в тайну метода?» Маркус кивнул, не колеблясь. «Теперь только не медлить». «Он мне его доверил». Элдридж посмотрел на Гардинера и сказал: «Мы инвестировали столько денег, может, мы все-таки дадим делу еще один шанс, как вы думаете?» Спикер недовольно скривил лицо. В это мгновение Маркус вспомнил одно выражение. Его постоянно употреблял один из представителей немецкого отделения Lakeside & Row, с которым Маркус ездил в командировке. Старый зубр по части деловых переговоров. «Если хочешь чего-то добиться, требуй вдвое больше предельного». Ни в коем случае, понял он, нельзя довольствоваться тем, что готовы дать они сами. Сейчас он был в наступательной позиции, и ослаблять ее нельзя. «Стоп!» – произнес он со всей решимостью. «Вот только не так, это я вам сразу скажу. Теперь, когда я своими глазами видел, насколько вы боязливы и нерешительны, насколько ненадежны и насколько скупы в сочувствии, договор должен быть основательно пересмотрен, если вы хотите, чтобы я работал дальше». Говоря это, он прошелся немного вдоль окна. Одна из гардин прикрыла его левое плечо, поскольку он небрежно оперся под оконник. За гардиной стоял почти невидимый телефон. «Я настаиваю на гарантиях. На введении минимального срока действия. Прочих инвестиционных обязательств. Вот так». Он видел, как люди из PPP переглянулись. Взгляды такого рода обычно означали, что они хотели бы обсудить это между собой. Маркус под прикрытием занавеса потянулся левой рукой к телефону. Он снял трубку, чуть сдвинул ее так, что при беглом взгляде казалось, что она лежит нормально. Затем он нажал кнопку короткого набора номера в своем собственном кабинете. Элдридж произнес: «Спасибо за то, что вы прояснили свою позицию, мистер Уэстман. Не мог бы я вас попросить на некоторое время оставить нас одних, чтобы мы смогли обсудить между собой основные принципы? Потом я попрошу позвать вас». Маркус отодвинулся от подоконника. «Хорошо, только не заставляйте меня ждать долго». И он ушел. Никто не произнес ни слова, пока Маркус не закрыл за собой толстую звукоизолирующую дверь. Служащие Block Explorations все еще ходили с глазами испуганных кроликов. «Ну как, мистер Уэстман?» – спросила Лин Эйрс, секретарша. Ее обычные пышные локоны обвисли. Пылающий махоун волос превратился в тусклый коричневый. «Я пытаюсь спасти то, что еще можно спасти», – услышал Маркус собственные слова. «Не останавливаться. Борьба еще не кончена». Люди встали шпалерой, и он шел сквозь нее, ободряюще улыбаясь, хотя ему впору было кричать от отчаяния. Говорил слова поддержки, хотя кто бы его самого поддержал. Хлопал по плечу людей, которые сплошь были старше его самого. По крайней мере, согласно календарю. У него было такое чувство, что за последние дни он постарел на годы. Телефон в его кабинете всегда был установлен на самый нижний уровень громкости, и звонки не были слышны через обитую дверь. Он это знал по опыту. Поскольку звонок из переговорной комнаты был местный, соединение на экране телефонистки не высвечивалось. Ему достаточно было лишь снять трубку, и он оказывался свидетелем внутреннего обсуждения легендарного Peak Performance Pulse. Маркус не смог подавить улыбку, когда, оставшись наконец один, поднес трубку к уху и действительно услышал голоса. Ему невольно вспомнилось высказывание, которое висело у этих людей на стене их собственного переговорного помещения. На сей раз они оказались недостаточно параноидальны. «Ему ни слова!» – услышал он голос озлобленного Гардинера. «Уэстман – очковтиратель. Он хочет обвести нас вокруг пальца. И заодно это надо бы снять с него скальп, если вы хотите знать мое мнение». Волна других голосов, перебивающих друг друга. Понять можно было лишь обрывки фраз. «Риск. Метод решающий, удерживает дверь ногой, наличность, и куда большие суммы уходили в песок. Возможный выигрыш превзойдет все, что мы себе...» «Звучит хорошо», — сказал себе Маркус. «Может, ему и правда удастся втереть им очки и обвести вокруг пальца. Не навсегда, конечно. Но ему нужна была финансовая свобода действий, чтобы реконструировать метод блока на основе его документов. После этого потекут такие деньги и нефть, что все грехи ему простятся». «Я скажу вам, что мы сделаем». Услышал он слова Эдрича. Его никто не перебивал. «Этот геолог, Квинтон, должен предоставить нам несколько листов данных, а именно, об успешных и бесплодных бурениях. Данные, собранные блоком в Южной Дакоте, ведь Квинтон по большей части присутствовал при этом, и предъявим их Уэстману. Я хочу посмотреть, что он будет делать с ними. Если он действительно владеет методом, то должен отличить нефтеносные места от глухих». Маркус отвел трубку от уха. Его бросило в жар. Черт, если он пойдет на это, он пропал. А если не пойдет, тоже. Он почувствовал стеснение в груди. Бумаги блока. Он должен их добыть, опередив других. Чтобы там старик не заложил в сейф в Кливленде, это был последний шанс Маркуса выйти из дела целым и невредимым. Он положил трубку. Вот именно. Достать те документы и надеяться, что он сумеет разобраться в них. Ведь на что-то же блок рассчитывал, когда выдавал ему этот тайник. Он выдвинул ящик стола. Ключ от машины лежал на месте. Это значило, что машина все еще стоит в подземном гараже. Он сунул ключ в карман и перед тем, как покинуть кабинет, перехватил с собой несколько бесполезных факсов, чтобы иметь в руках хоть что-то и казаться занятым. «Мисс Эйрс», — сказал он, как будто, между прочим, секретарше, — «дамы и господа из 3P еще будут какое-то время заняты. Я пойду сделаю кое-какие неотложные дела. Если кто меня спросит, я вернусь через 40 минут». Не круглые цифры времени, это он знал по опыту, действуют убедительнее, чем круглые. Если кто-то говорит, что у него всего 10 минут, с ним можно спокойно проболтать и полчаса. Но если он говорит, что у него только 11 минут, то дело с большой вероятностью уложится даже в 7. Секретарша посмотрела на часы и после этого, как всегда, поправила волосы, прежде чем кивнуть. «Хорошо, мистер Уэстман». Маркус тоже кивнул, стараясь сделать вид, что все в порядке. Никто и не взглянул, когда он направлялся к двери. Никто его не остановил. Он вошел в лифт, нажал кнопку, и когда дверь снова открылась, он стоял в подземном гараже. Было неправдоподобно буднично – сесть в машину, повернуть ключ зажигания и тронуться с места. Как ни в чем не бывало. Вверх по рампе, наружу и прочь. Уличное движение было, как всегда, плотным, но Маркус все же продвигался вперед. На красном светофоре он достал из бардачка карту. Через 40 минут он уже будет на автостраде 80, и она выведет его из города. Он достал свой телефон, включил его и позвонил в офис. «Это Уэстман. Как там?» Вздох облегчения. «Мистер Уэстман, как хорошо, что вы позвонили. Эти люди из PPP спрашивают о вас каждые 5 минут», — ответила секретарша. «Хотя я им сказала, когда вы вернетесь. Вы только за порог, и они явились». Маркус вздохнул. «Значит, ему повезло. Если что-то в этой ситуации можно назвать везением». «Отправьте их», — велел он. Секретарша стала хватать ртом воздух. «Что?» «Мои планы на сегодня изменились», — объяснил ей Маркус. «Сегодня я уже не вернусь в офис. Дамам и господам из PPP на сегодня хватит. Скажите им, что я появлюсь в ближайшие дни». Момент укоризненной тишины. «Не думаю, чтобы это им понравилось». «Знаете», — сказал Маркус, — «мне тоже многое не нравится. Можете им это передать. Бай». И он отключился и вообще отключил телефон, чтобы его никто не доставал. Ему надо как следует подумать, так как еще никогда в жизни. Выехать на автостраду, подать газу и думать. Через 2 часа пришло успокоительное чувство, что все дело пережевано, разложено на части и по полочкам. Выглядело это следующим образом. Блок исчез, а возможно и убит. Если нет, то в этот момент преступники выпытывают из него знания, чтобы злоупотребить ими. Он, Маркус Вестерман, единственный в мире человек, имеющий доступ к оригинальным записям блока и, следовательно, шанс реконструировать метод, утерянный вместе с блоком. Но если он захочет попробовать это сам, ему понадобятся средства, которых у него нет, для пробных бурений, например. Уже это было никак не дешево, а в настоящий момент он не смог бы профинансировать даже одну единственную обычную трубу. Напротив, как только жалование перестанет поступать на его счет, первый атлантический банк немедленно объявится и спросит, как он намерен устранить образовавшийся на его счете впечатляющий минус. Значит, он должен добыть денег. Затем нужно было принять во внимание, что записи блока означали только шанс. Гарантий не было. Может статься, то, что он найдет в Кливленде, окажется совершенно непонятным. Однако в настоящий момент эти документы были его единственным козырем, и он старался не упустить его из рук. Другими словами, ему придется играть ва-банк. В таком состоянии раздумий Маркус снова достал телефон, включил его, набрал номер и ждал, когда пойдут гудки. «Да», — услышал он голос Хан Гванга. Маркус назвался, и отец Эмили подозрительно спросил. «Откуда у вас этот номер?» «Такой же вопрос и я задавал себе, когда ваш звонок разбудил меня в Дохране», — ответил Маркус. «Будем считать, что у каждого из нас свои источники». Разумеется, этот номер у него был из записной книжки Эмили. «Что вы хотите?» Маркус улыбнулся. Дорога как раз вела через горы Пакона, и вид был грандиозный. «Продолжаете ли вы интересоваться методом Блока?» Сказать честно, это дело я уже списал со счетов. И, как я слышал, оно и не содержало того, что обещало. Это все пропаганда. Если вы намекаете на события в Саудовской Аравии, там была целенаправленная кампания по дискредитации Блока. Надо же. Маркус напрягся. Что это сейчас было? Ведь Ванг так жаждал этого метода. А если отец Эмили откажется выступить в качестве инвестора? Какие возможности тогда останутся? Он набрал в легкие воздуха. За дорогой приходилось следить, поскольку впереди начинался дождь. На горизонте громоздились густые темные тучи. Сейчас он должен показать уверенность в себе, потребовать чего-то, чтобы вернуть делу привлекательность. «Если вам это больше не интересно, просто скажите», — заявил он. «Условия, однако, изменились, это прежде всего». «А именно?» — спросил Ванг. «Уже кое-что. Мне нужна твердая финансовая поддержка. Блок, как вы уже, наверное, слышали, бесследно исчез. И если он не объявится снова, остается единственный шанс — реконструировать метод по его оригинальным записям». «И они у вас есть?» «Да». Ван, казалось, задумался. «Это можно обсудить. При этом все договоренности мы, естественно, зафиксируем письменно. Вы бы меня разочаровали, если бы не сделали этого», — заметил Ванг и засмеялся. «Хорошо, и это все?» Маркус подумал об Эмили, его кожа вспомнила ее кожу, мягкую и электризующую, и ему почудилось, что он вживую ощутил ее запах. Но только на мгновение. Вообще, впредь ему следует строго разделять деловое и личное. «Да», — ответил он, — «в настоящий момент все». «Тогда считайте, что я согласен. Как мы будем действовать дальше?» «Выдохнуть». Ему казалось, что он сдерживал дыхание несколько километров. «Я должен кое-что оформить», — сказал Маркус. «Потом снова позвоню». «Не заставляйте меня долго ждать, иначе я начну думать, что этот разговор мне лишь приснился. Я не очень терпеливый человек, вы ведь это знаете». «И что это было? Игривая уловка?» «О нет, мистер Ванг, вы снова на крючке». «Вы будете ждать. Ждать и не сорветесь с этого крючка, пока ад не подернется льдом». «Я знаю», — сказал Маркус и отключился. «А как приятно быть тем, кто кладет трубку первым». И снова адреналин. Давно не испытанное чувство движения по дороге победы. Теперь он снова обрел это чувство. Ванг попался ему на удочку. И да, вот именно, он выторгует очень-очень выгодный договор, сформулированный так, что он в любом случае выиграет. Это потребует времени и будет непросто. Ванг ведь старый лис, но он просто лопается от вожделения. Он так жаждет получить метод Блока, что примет любой параграф из страха, что Маркус станет и уйдет кому-нибудь другому. Если сейчас он не провалит дело, то будет человеком, добившимся положения в обществе, чем бы это дело ни кончилось. И для таких мгновений, как это, требуется соответствующее звуковое сопровождение. Маркус включил радио, поискал подходящую музыку, которая рвала бы его на части. Вот, отличный рок. Ни группа, ни композиция не были ему знакомы, но сразу пришлись в пору. Ударные зажигали, бас гремел, а гитара была чистым электричеством высочайшего напряжения. И к черту дурацкие ограничения скорости. Маркус выехал на полосу обгона и дал газу. Ему хотелось откинуть вверх и громко кричать, но первые капли дождя уже изукрасили лобовое стекло, размазав по нем пыль. «Ах, щит, ну что это за мир такой, что так и норовит его затормозить?» Итак, снова вернуться в правую полосу, убрать ногу с педали газа. Дождь забарабанил вовсю. Совсем не кстати в это время года. Музыка сменилась голосом диктора. Кажется, передавали новости. Китай опять объявил, что Тайвань является его мятежной провинцией, и он сохраняет за собой право прекратить это непрочное состояние, сообщил диктор и связался по телефону с неким Биллом. Да, невозмутимо комментировал тот, это следует трактовать как выпад, направленный против США. Китайская Народная Республика видит себя в качестве будущего глобального противника Америки и такими заявлениями занимает определенную идеологическую позицию. Но самое интересное здесь – выбранный для этого момент. Китайская экономика на подъеме, собственных запасов нефти у них уже недостаточно, чтобы обеспечить энергоснабжение. Китайцы все более зависимы от импорта, если они хотят, чтобы подъем остановился. Меньше всего они могут быть заинтересованы в военных акциях, которые повлекли бы за собой бойкот. «Может, китайцы знают то, чего не знаем мы?» – спросил радиожурналист. «Может быть. Но что именно? Придется подождать». «Окей, спасибо, Билл. А теперь мы продолжим». Маркус выключил радио. Китай. Ванг был китаец. Мало того, свое состояние он нажил торговлей с Китаем. Не было ли то, чего не знал Билл, сделка, которая позволяла китайскому правительству рассчитывать на метод блока? Уж не продал ли его Ванг и не находится ли теперь в безвыходном положении, обязанный предоставить Китаю этот метод? И получалось он, Марк С. Уэстман, собирается предпринять нечто такое, что нанесет ущерб интересам США, страны, гражданином которой он надеялся когда-нибудь стать. Может, бизнес с Вангом не был такой уж хорошей идеей? В этот момент зазвонил мобильный телефон. Откуда вообще? Ведь он же его... Ах нет, не выключил. После разговора с Вангом он забыл снова отключить его. Он глянул на дисплей. Номер, который высветился, не говорил ему абсолютно ничего. Отсечь звонок или отключиться. С другой стороны, сейчас он далеко и всегда сможет отговориться тем, что была плохая связь. Он нажал зеленую кнопку. Да. «Мистер Уэстман, слава богу, что я до вас дозвонилась», – прохрипел ему в ухо голос Лин Эйрс. «Сюда прибыла полиция. У них ордер на обыск вашего кабинета». «Что-что? С чего это вдруг?» «Вас подозревают в убийстве мистера Блока». На заднем плане слышались какие-то шумы. «Я звоню из будки телефона-автомата. Они про это не знают. Карточка уже на исходе. Что мне им сказать? Где вы?» «А что вы говорили до сих пор?» «Что не знаю, где вы?» «Так и говорите. Все скоро прояснится». Маркус понятия не имел, каким образом, но он был шеф и в первую очередь обязан был внушать другим уверенность. Обвинение, разумеется, абсолютно беспочвенно, но просто взято с потолка. «Хорошо, тогда я просто ничего не знаю. Удачи и...» Соединение с хрипом оборвалось. Маркус держал на ладони телефон и заметил, что проехал изрядный путь, вообще ничего перед собой не видя. Что все это могло означать? Сердце его колотилось, приходил запоздалый ужас. Полиция его подозревает? Дело плохо. Очень плохо. Одно дело быть невиновным, и совсем другое – доказать это. Особенно, когда приходится выступать против чьих-то невидимых козней. Ему требовалась помощь. Таггард. Он должен обратиться к Таггарду. Уж если кто и мог ему помочь, так только он. И надо успеть воспользоваться рукописями Блока до того, как ему смогут в этом помешать. Сейчас это важнее всего. Он схватил телефон. Какой там у него был номер? Только бы не ошибиться. Он набрал номер большим пальцем, половину внимания уделяя дороге. Впереди ехал тяжелый грузовик. Один из тех гигантских, нескончаемых, крытых брезентом. «Уж не обессудьте, мистер Ванг. Видимо, между нами все бесповоротно кончено». Шли гудки, бесконечно. Еще и это. И грузовик перед ним еле тащится. Наконец отозвался скучающий женский голос. «Эй, ATC, добрый день. Чем я могу вам помочь?» «Моя фамилия Уэстман», — крикнул Маркус. «Марк Уэстман. Я хотел бы поговорить с Чарльзом Таггардом». Крохотная пауза. Тон не изменился ни на гран. «Мне очень жаль, но мистера Таггарда сегодня нет на месте. Перезвоните в другой раз». Казалось, она сейчас же сбросит его с провода. «Погодите, погодите, не кладите трубку». «Черт, но все на этой планете так и норовят не пустить его, затормозить или поставить подножку. Люди из PPP, этот телефонистка, этот грузовик впереди него». Маркус начал терять терпение. Он выехал на встречную полосу. «Поверьте мне, мистер Таггард ждет моего звонка», — продолжил он. И ускорился на последней капле бензина.